Закончив, отправляю всех доноров в тоннель, который ведет на территорию крепости. Приказ прост, засесть на перроне с этой стороны и ждать. Какого-то ограничения не выставляю, так что с высокой долей вероятности, они будут находиться там до того момента, как в тоннеле появятся бойцы имперской безопасности или полиция. Следующий шаг – вызвать сюда три авто бизнес-класса, которые должны доставить нас к вертолетной площадке, расположенной около Белграда. Отчасти рискованно, но с другой стороны, кто подумает, что разыскиваемый всеми иномерец решит в наглую и с комфортом промчать по кольцевой дороге, чтобы потом улететь на официально арендованном вертолете. Пока ждем, повторяю здесь тот же самый прием, что с охраной. Стираю ту часть памяти, где фигурируют наши лица и вбиваю в головы персонала новые инструкции, скрыть факт пропажи средств, используя любые доступные ресурсы. Специально ставлю задачу максимально широко, пусть используют свои личные накопления, грабит клиентов или банально пристрелит следующего начальника смены, припрятав где-то его труп. Основная задача, чтобы в ближайшие 48 часов никто не заметил исчезновения выручки. Еще один приказ, в случае появления тут силовиков, оказать сопротивление либо самоликвидироваться. По ситуации, чем меньше людей со следами моего ментального вмешательства окажется в руках противника, тем лучше. На всякий случай, еще раз прохожусь по своему плану действий. Не сказать, что он до конца идеален, но другого нет. К тому же, на мой взгляд, вероятность успеха велика. Скорее всего, у нас получится выбраться, а дальше останется только добраться до Карфагена. Желательно так, чтобы нас нельзя было идентифицировать. Когда приезжают машины, сразу же беру под контроль водителей. Факт моего участия все равно вскроется. Любой, более или менее грамотный следователь, сразу укажет на работу менталиста. В конце концов, те люди, чьи облики я использую в качестве прикрытия, должны появляться на работе, контактировать с коллегами и родными, выполнять какие-то действия. А вместо этого, они просто пропадут со связи. На это однозначно обратят внимание. Особенно, когда смогут идентифицировать трупы и отследят перемещения по их документам или платежи с карт, убедившись, что шоферы не представляют опасности и хотят просто выполнить свою работу, доставив нас в нужную точку. Откидываюсь на спинку сиденья, прикрыв глаза, ныряю в чертог, разбрасываю вокруг что-то вроде следящей сети, паутину из тонких нитей, на конце каждой из которых работает своего рода локатор, считывающий чужие эмоции. Впрочем, в данном случае задача – обнаружение претерианцев. Радиус охвата – около 2 километров. По идее, этого должно хватить, чтобы сразу рвануть в другом направлении, избежав контакта. Закончив с этим, снова перепроверяю план. Вроде бы он неплох, по моему собственному мнению, все должно получиться. Тем не менее, кажется слишком простым. Загрузиться в вертолеты, потом долететь до аэропорта в Софии, а оттуда рвануть на африканское побережье. После чего добраться до Карфагена поездом или на машинах. Как вариант, кораблем. Вроде бы все вполне реализуемо. Мы под чужими личинами, денег более чем достаточно. К тому же, пока мы не покинули провинцию, всю оплату можно проводить с банковской карты моего донора, не вызывая никаких подозрений. Но все равно гложут некоторые сомнения. Основной момент, сотрудничает ли Сайнго с Римом, если да, то насколько плотно, а в случае, если они фактически слились в экстазе, в курсе ли вьетнамец, что я еще и мастер иллюзий, вернее, был им до того момента, как попал в этот мир. От этого, на самом деле зависит очень многое. Если противник знает, что я могу принять любой облик и снабдить фальшивой внешностью своих людей, то и тактику постарается выбрать такую, чтобы в любом случае не допустить прорыва. Когда через несколько минут нас тормозят полицейские, которые развернули на трассе временный пост, едва не обрушиваюсь на их разумы, чтобы взять под контроль. Чтобы сдержаться, приходится приложить определенные усилия. Но угрозы здесь нет, только дюжина обычных патрульных, да двое одаренных, что сейчас стоят в стороне о чем-то тихо переговариваясь. Особой напряженности я среди сотрудников тоже не замечаю. Оно и понятно, их же наверняка поставили с установкой ловить проконсула или кого-то из его соратников. А вероятность того, что Веспасиан решит поиграть в идиота и просто помчит на трассе на авто, стремится к абсолютному нулю. В нашем случае, они даже не проверяют документы, просто заглядывают в салон и сразу же дают отмашку ехать дальше. Когда выезжаем к кольцевой, Попадаем еще на один пост, где повторяется точно такая же ситуация. Кажется, что до цели осталось совсем немного. Еще немного и сможем загружаться в вертолеты. Я уже забронировал рейс на необходимое количество человек, сделав все с телефона донора. Но когда машины приближаются к объекту, я внезапно понимаю, что локаторы наблюдательной паутины улавливают знакомый фон. Преторианцы. Прямо на той самой вертолетной площадке, которая нам нужна. Сучье дерьмо. Глава 22. У водителей есть связь между собой, а наша машина идет первой, так что я просто даю шоферу команду притормозить и остановиться, как только будет такая возможность. К счастью, на кольцевой дороге находится масса разнообразных заведений, а в районе вертолетной площадки их концентрация вовсе зашкаливает. Так что уже через километр мы сворачиваем с трассы, заезжая на парковку небольшого придорожного ресторана. Чтобы не вызывать подозрений, выбираюсь наружу и принимаюсь тихо отдавать команды. Давден, Рна, Салвиц и Сидни отправляются со мной в ресторан. Плюс, беру с собой второго и третью, которые отыграют пару. Остальные ждут в машинах. Отдельных кабин в заведении нет, так что занимаем угловой столик, заказывая еду и напитки. Дождавшись, пока официант уйдет, негромко озвучиваю причину нашей остановки. На площадке претерианцы. Если у персонала будут вопросы, скажите, что я просто перебрал и отдыхаю. Чувствую мощный поток непонимания, практически ни у кого не получается связать две фразы воедино. Зато Салвиц сразу же кивает. Вот и хорошо. Устроившись поудобнее, прикрываю глаза, ныряя в чертог. Более детально сканирую пространство вокруг, проверяя территорию на предмет наблюдателей или дополнительных сил противника. Потом тянусь к той самой вертолетной площадке. Действую осторожно, использую строго необходимый минимум силы для анализа ситуации. Здесь и правда претерианцы. Сразу двое, если я верно оцениваю расклад. Находится около офиса компании, в которой я зафрахтовал вертолеты. Мимо никак не проскользнуть. К тому же, сложно сказать, на каком расстоянии станет плохо Салвиц. Это в моем случае потребовался относительно тесный контакт, чтобы пошел процесс распада сознания. Что-то мне подсказывает, с Анной негативное воздействие может начаться на более серьезной дистанции. Из вариантов противодействия, только тот же концепт, что я использовал в прошлый раз. Отсечение частички своего сознания и захват чужого тела. Плюс еще имеется Давден, у которого нет ментального контроля. По идее он сможет подобраться к гвардейцам на достаточно близкое расстояние. Впрочем, последняя мысль мелькает скорее в качестве шутки. Подполковник, может быть и не одаренный, но тем не менее является достаточно ценным кадром, которым я точно не хочу рисковать. На территории транспортного узла, где базируется вертолетная компания, немало людей. Персонал, охрана, клиенты. К тому же там расположено сразу несколько забегаловок, в которых суммарно находится еще несколько десятков человек. Боюсь, если атаковать претерианцев в лоб, это закончится поднятием тревоги и вызовом полиции. Даже если я возьму их всех под ментальный контроль, риск утечки информации слишком велик. Тогда весь мой выстроенный план полетит к херам. До Софии мы при таком раскладе уже не доберемся. Снова прохожусь по разумам людей, которые сейчас находятся в ресторане. Размышляю, кого из них можно задействовать. В конце концов останавливаю свой выбор на паре молодых девушек, которые приехали на спортивной машине и сейчас горячо обсуждают своих пожилых и женатых кавалеров, один из которых, к слову, и подарил то самое авто, на котором блондинки сюда прибыли. Не слишком хочется снова управлять женским телом, но это единственный вариант, который приходит в голову. Если задействовать мужчину, то для того, чтобы выманить гвардейцев за пределы заведения, где они засели, придется пойти на тесный контакт, что с высокой долей вероятности означает ментальную атаку с их стороны, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Остаются только девушки. Вот у них будет шанс привлечь к себе внимание, даже без тесного взаимодействия. А если вспомнить, что претерианцы вытворяли с Ранной, есть вероятность позитивной реакции. По крайней мере, я на это надеюсь, потому как в противном случае придется сходу придумывать иную схему. Запускаю мысли-конструкцию, отщепляя два небольших кусочка своего собственного разума. Нацеливаюсь на объекты и, вскрыв их разумы, вторгаюсь внутрь. Сознание моментально разделяется на три части. Переход настолько резкий, что одна из девушек царапает вилкой небо. Вернее, это уже я пропахиваю зубцами внутреннюю поверхность рта. Странно, но сейчас управление дается куда тяжелее, чем в первый раз. То ли тогда сыграл свою роль адреналин, то ли дело в чем-то еще. Но факт остается фактом, полноценно функционировать два моих новых тела начинают только спустя пару минут. Как только понимаю, что проблем с координацией движений больше не возникает, зову к столику официанта и, расплатившись, веду обе оболочки к авто, загружаюсь внутрь. Следующая часть операции – подготовить блондинок к контакту. Одеты они и так достаточно откровенно, на одной короткое облегающее платье с декольте, а вторая в юбке и легкой рубашке. Добавляю последний штрих, стягивая с каждой трусики, а потом завожу автомобиль, направляясь к трассе. Вопрос оружия решаю прямо на повороте к тому самому транспортному узлу. Одна из Яблонд покупает пачку сувениров, среди которых пара простеньких складных ножей с цветной печатью на рукоятках. Качество отвратительное, на мой взгляд, они рискуют развалиться после первого успешного применения. Но на одну атаку этого должно хватить. Въехав на территорию базы, останавливаю автомобиль около бара на первом этаже офисного здания. Именно здесь находятся оба претарианца. Теперь основной вопрос в том, куда их попытаться выманить. Вокруг немало построек, но все-все они функционирующие. Нет ни одного места, где можно спокойно прирезать пару мужчин, а потом оставить трупы и свалить. Как ни изощряйся, тела гвардейцев все равно отыщут. Решение находится быстро, взгляд падает на небольшое двухэтажное здание гостиницы, где в каждый номер ведет отдельный вход, и в голове немедленно формируется план действий. Сначала паркую машину около отеля, снимаю номер, оплатив его наличными на 3 дня вперед и попросив не беспокоить без телефонного звонка из самого номера. Потом одна блонда остается в снятой комнате, заняв позицию около окна, а вторая направляется в бар. Внутри практически пусто. Если не считать претарианцев, тут только сам бармен и еще 2 посетителей, которые засели на углу барной стойки и, судя по внешнему виду, пьют уже далеко не первый бокал пива. Усаживаю женское тело на крутящийся стул, заказываю коктейль, бросаю взгляд в сторону гвардейцев. Еще один. Не уверен, что все происходит как надо, в управлении женской мимикой я точно не силен. Впрочем, на претарианцах фокус вроде срабатывают, оба тоже начинают посматривать в сторону девушки. Расстегиваю верхние пуговицы на рубашке, под ней только кружевное прозрачное белье, так что вид получается соблазнительный. Собираюсь с духом перед следующим ходом. Что забавно, мое основное сознание сейчас чувствует себя, мягко говоря, не очень комфортно. Я бы даже сказал, скорее наоборот. А вот та часть, что находится в голове блондинки, стремительно адаптируется к новому телу и условиям. Девушка подтягивает и без того сверхкороткую юбку, практически полностью обнажая бедра, а вместе с ними и часть ягодиц. Потом крутится на стуле, разворачиваясь лицом к претарианцам. Остановившись в такой позиции, медленно разводит ноги в стороны. Мгновение подержав их в такой позиции, кладет на стойку крупную банкноту и идет к двери, бросая призывные взгляды на пару гвардейцев. Заодно считываю новую информацию о наших противниках. Например, фиксирую тот факт, что они не обмениваются ни словом, даже не смотрят друг на друга, концентрируя свое внимание на блонде. Тем не менее двигаться начинают практически синхронно, как только девушка оказывается около выхода, поднимаются со своих мест, шагая следом. На улице заставляю блонду ускориться, двигаясь в сторону гостиницы. Но опасения по поводу претарианцев оказываются завышенными, судя по тому, через сколько времени они выныривают на улицу, мысли о том, чтобы сразу догнать девушку, у гвардейцев не возникает. Иду к отелю, каждые несколько секунд оборачиваясь на 2 мужчин в форме. Пока один автономный компонент моего сознания ведет за собой объекты, вторая Яблонда наблюдает за этим из окна и сразу же начинает готовиться, встает за дверью, сжимая в одной руке дезодорант, а в другой раскрытый складный нож. Момент истины наступает через несколько минут, когда блонда один подходит к двери в номер и, вставив ключ, останавливается, повернувшись боком к идущим следом мужчинам. Жду момента, когда те оказываются совсем рядом, и только после этого толкаю дверь, заходя внутрь. Сделав пару шагов внутрь комнаты, беру в руки крохотную дамскую сумочку, расстегивая ее и обхватывая пальцами рукоять ножа. Если мой основной разум все еще считает план неплохим, то вот блонда один сейчас находит его абсолютно безумным. 2 вооруженные ножами девушки против ублюдков, что могут подчинить тебя всего одним касанием. Той части моего сознания, что сейчас контролирует ее разум, дико страшно и хочется оказаться подальше отсюда. В дверном проеме показывается фигура первого, а вот и второй. Оба заходят внутрь. Вот и все. Пора захлопывать ловушку. Девушка, что так и стоит, зажав в руках сумочку, резко разворачивается, выбрасывая вперед руку со сжатым в ней ножом. Лезвие входит точно в горло цели, и я сразу давлю на рукоять, пытаясь прокрутить оружие, чтобы оставить в его глотке широкую рваную рану. Не выходит, нож настолько дрянной, что не способен преодолеть сопротивление мягкой плоти. Второй, поняв, что их атакуют, бросается вперед, сразу же получает удар лезвием в бок от блонды 2, на ходу оборачивается и выбрасывает вперед руку, пытаясь ее схватить, но девушка уходит в сторону, подняв баллончик дезодоранта, жмет на кнопку, заливая его лицо струей химии. Предполагаю, что сейчас он закричит от боли, но вместо этого претарианец закрывает глаза и бросается вперед, как будто пытаясь обнять своего противника. Дальше события сливаются в одну картинку с молниеносно меняющимися кадрами. Вот блонда один вырывает из раны нож и отходит назад. Вторая же отпрыгивает в бок и снова всаживает лезвие в брюхо гвардейца. Первый претарианец, из чьего горла льется кровь, внезапно приподнимает правую руку, начиная двигать пальцами. Стоящая напротив девушка бьет по его кисти сумочкой, сбивая движение. Ее напарница в это время пинает ослепленного противника и, свалив его на пол, оказывается сверху, пытаясь нанести прицельный удар в шею. А тот, что остается на ногах, неожиданно сам бьет ногой прямо в живот блондинки под номером 1. Боль, страх и ощущение чужих пальцев, что касаются щеки. В следующую секунду сознание, оказавшееся под ударом девушки, как будто выворачивает наизнанку. Темнота, вспышки света, отчетливое чувство того, что находишься под водой, которая сразу же сменяется жаром пламени. Ощущения сменяют друг друга в бешеном калейдоскопе, а мой основной разум едва ли не разрывает на части. Он воспринимает, как минимум, часть всей этой боли. Вот блонда 2 остается в строю, выдернув лезвие из боковой части шеи своего объекта, куда успела уже трижды его воткнуть, выпрямляется. Сразу бросается к раненому ублюдку, что, пошатываясь, стоит около согнувшейся девушки. Тот было начинает разворачиваться, но не успевает, пусть первый удар и не зацепил сонную артерию, но крови претарианец все же потерял изрядно. Мощный удар туфлей в пах складывает пополам уже его самого, а вот блонда успешно тормозит свой порыв добить его ножом и стягивает со ступни ту самую туфлю. Размахнувшись, бьет каблуком в висок, цель медленно валится на пол, а девушка еще несколько раз повторяет прием. Потом поворачивается к своей товарке. Мое центральное сознание едва воспринимает все происходящее, отдача от атаки гвардейца настолько сильна, что имеется дикое желание вынырнуть из чертога, прервав действие концепта. Попавшая под удар девушка визуально выглядит целой, вернее, выглядела бы такой, не выдавая ее глаза, абсолютно пустые и смотрящие в никуда. Вторая делает верный вывод, не пытаясь помочь, снова пускает в ход туфлю. Одного удара с лихвой хватает, каблук ломает височную кость, осколки которой пробивают мозг, и это безумие, наконец, прекращается. Я, главный, слегка расслабляюсь, переводя дух, а блонда 2 смещается к валяющемуся в луже крови претарианцу, на всякий случай обрушив каблук и на его височную долю. Потом подходит к окну, осторожно выглядывая наружу, оттирает туфлю, смывает самые видимые пятна крови с платья и, обратившись к памяти своей оболочки, набрасывает вариант плана, который позволит покинуть ей город, а потом и Римскую империю. На этом моменте, все же прерывая работу своего концепта и вынырнув в реальный мир, распахиваю глаза. Секунд 5 неподвижно сижу на месте, стараясь отдышаться и прийти в себя. Потом снова погружаюсь в чертог и сразу же тянусь к разуму блонды, устанавливая ментальный контроль. Расправляться с частицей себя самого, жаль, но отпустить ее, я тоже не могу. Как и взять с собой, в легенду она точно не впишется. К тому же для наложения иллюзии мне нужно оказаться слишком близко к объекту. Единственный вариант – это использовать ее настоящие документы. Но при таком раскладе я рискую подставить весь отряд. Если трупы найдут до того, как мы приземлимся на побережье Северной Африки, то у нас будут глобальные проблемы, которых мы благополучно избежим, если блонда не поднимется на борт вертолета. Поэтому, Прямо сейчас она получает четкий приказ, по возможности, очистить свое платье и оставаться в номере. Если со стороны персонала или кого-то еще возникнут вопросы, сделать все, чтобы решить ситуацию. Основная задача – максимально долго скрывать наличие трупов, а после обнаружения – произвести самоликвидацию. Снова выныриваю из чертога и, открыв глаза, окидываю остальных взглядом. Едва заметно кивнув, шепотом озвучиваю результат. Путь свободен. Третья было порывается встать, но ее сразу же останавливает Давден. Куда? Нам нельзя вызывать подозрений. Тут он прав. Пока я занимался вопросом гвардейцев, официанты уже принесли еду. Будет странно, если мы покинем ресторан, оставив все заказанное нетронутым. Втянув ноздрями запах от запеченных куриных бедер, которые лежат в тарелке передо мной, понимаю, что желудок сводит от голода. Если честно, я даже не помню, когда последний раз ел. Тихо отдаю команду. Быстро опустошаем свои порции, хотя бы наполовину. Потом выдвигаемся. Подаю пример, взявшись за столовые приборы, и остальные тоже немедленно берутся за дело. Перемалывая зубами нежное мясо, снова дотягиваюсь до девушки, что осталось в гостиничном номере. Приказываю обыскать трупы претарианцев и использую ее глаза, чтобы оценить результат. Я не предполагаю, что найдется нечто неожиданное. Основной секрет гвардейцев лежит далеко за плоскостью физических вещей, но ожидаю, что она обнаружит хотя бы пистолет, чтобы в будущем было проще отбиваться от незваных гостей. К моему удивлению, огнестрел у этих ублюдков отсутствует. Собственно, у них вообще почти ничего нет в карманах, у каждого только по мобильному телефону да бумажнику, плюс служебные удостоверения, не густо. Быстро разделавшись с большей частью своей порции, делаю глоток свежевыжатого сока и откладываю в сторону вилку. Хватит. В конце концов, мы пришли сюда отнюдь не для того, чтобы поесть. Тем не менее, еще около минуты выжидаю, наблюдая, как быстро пустеют тарелки бойцов. Решив, что общий объем съеденного удовлетворителен, киваю безопаснику. Позови официанта и расплатись. Потом уходим отсюда. Давден сразу же поднимает руку, давая сигнал, что требуется подойти к нашему столику. Я же снова и снова прохожусь по окружающей нас территории сканом. Сейчас, когда мой безумный план выгорел и оба претарианца мертвы, мозгу кажется, что это было слишком просто. В конце концов, это армейские офицеры, которых учили в том числе и рукопашному бою. Тогда как во время схватки о такой способности вспомнил только один из них, а второй вместо этого косплеил любителя обниматься. Странно. Через пару минут мы уже загружаемся в машины, а совсем скоро покидаем их, оказавшись около офиса вертолетной компании. Переговоры поручаю Салвице Давдену. Первая играет роль шлюшьи и фаворитки бизнесмена, а второму даже не приходится особенно стараться, чтобы вжиться в роль телохранителя. В любом случае, перелет зафрахтован и оплачен заранее, так что мы почти сразу отправляемся к ожидающей нас воздушной машине. Несмотря на то, что все идет хорошо, позволяю себе чуть расслабиться, только когда мы взлетаем. Взяв под контроль обоих пилотов, отдаю команды Ранне и второму. Задача первой – мониторить все металлические объекты, которые появятся в поле зрения, и немедленно реагировать на любой кусок металла, что будет приближаться к вертолету. А парню поручаю выставить воздушные щиты, сделав точкой фокуса наш летательный аппарат. Опыта у него не так много, так что с задачей экс-рекрут справляется только с пятой попытки. Зато теперь у нас есть хотя бы какое-то прикрытие на случай внезапной атаки. Спустя 15 минут тянусь к телефону, решив посмотреть новости. Развернув браузер с открытым там новостным сайтом, обновляю страницу и чувствую, как брови ползут вверх. Сразу под шапкой ресурса висит набитый громадными буквами заголовок. Надо сказать, весьма говорящий. Император Японии. ФАС и Рим хотят отказаться от будущего. Мы не позволим им этого сделать. Глава 23. Первая мысль, которая мелькает в голову. Правитель Японии попросту сделал пафосное заявление. Следом за ней, сразу возникает вторая. Будь это так, никто не стал бы ставить его на самое видное место ресурса. Открываю материал. Вчитываюсь. И чувствую, как внутри нарастает чувство полного охреневания. Как они это провернули? Почему в Японии не нашлось никого, кто смог бы сопротивляться? Что за блядское дерьмо вообще происходит? Суть статьи проста. Японский император заявляет, что Рим и ФАС, которые долгое время изображали из себя столпы человеческой цивилизации, на самом деле никчемные зашоренные ублюдки, которые не видят дальше собственного носа. Само собой, в отличие от японцев, способных разглядеть истину в капле дождя на цветке сакуры. Мол, прямо сейчас человеческая цивилизация стоит на пороге колоссального прорыва, вернее, уже начало его, но несчастные континентальные идиоты противятся этому. Правда, он почти сразу добавляет, что на самом деле, виноваты не все жители континента, а только представители элиты, которые опасаются потерять свое положение из-за социальных изменений в обществе. Быстро пробегая глазами эти абзацы, уже начинаю подозревать что-то весьма неприятное. Одобравшись до блока текста, где император рассказывает о рывке вперед, которое сделает человечество, понимаю, что не ошибался. Правитель Японии написал целую статью, где предложил людям принять силу твари. Мол, это разумное и могущественное существо, которому нечего с нами делить, поскольку оно живет едва ли не в другом измерении, и оно готово предложить людям свою помощь, в обмен на небольшие услуги, например, подпитку силой одаренных. Для последнего предлагается использовать либо преступников, либо добровольцев. Что интересно, не убивая их, а лишь позволяя твари поглотить часть их источника. Если я верно понял подтекст, с точки зрения японцев, после определенного промежутка отдыха, источник должен будет восстановиться и объект снова можно будет использовать для той же цели, что взамен этой небольшой услуги. Император не стал набрасывать длинный список, ограничился лишь двумя пунктами: излечение смертельных заболеваний и бессмертие, для всех, бесплатно, никто не уйдет обиженным. Дочитав, несколько секунд пялюсь в экран телефона, потом блокирую его, уткнувшись взглядом в пол. Как они такое провернули? Не просто вышли на монарха Японии, но еще и убедили его выступить на их стороне, поддержать тварь. Решение уже принято, в этом у меня сомнений нет. С информацией о Японии я знакомился мельком, но их правитель – это сакральная фигура. Он не так часто высказывается по каким-то вопросам, предпочитая решать дела за закрытыми дверями и разбираться с министрами своего кабинета. Еще реже дает интервью, а уж собственноручно написанная статья – это что-то из разряда фантастики. Раз японские власти пустили в дело настолько мощный инструмент влияния на свое общество, то значит они уже на все согласились. Вероятно, прямо сейчас их одаренные получают кусочки твари, интегрируя их в свои источники и получая дополнительную мощь. Не знаю, насколько верны обещания монстра из-за грани по поводу лечения болезни и бессмертия, но это бронебойный аргумент, которым легко убедить любого человека. Тем более, что речь идет не только об одаренных, у которых и так есть немало способов вылечиться или продлить свою жизнь. Тварь предлагает подобное простым людям, для которых подобные услуги была где-то за гранью реальности. Занятно, на самом деле. Sign go work fast chaos. Фактически начал гражданскую войну, а теперь у него под боком появился противник, готовый пустить в ход силу. Японская армия давно не вела активных операций, но если предположить, что каждый одаренный в ее рядах станет адептом твари, значительно усилив свои возможности, они точно получат перевес в грядущей войне. Не стоит забывать и о тех адептах, что находятся на территории ФАС. Могу поспорить, когда начнется вторжение, они ударят в спину войскам Союза. В том, что столкновение начнется, я не сомневаюсь. Слишком уж удобный для этого момент, и как подсказывает интуиция, на ФАС японцы не остановятся. Следующей целью скорее всего станет империя Цинь, ну а потом останется лишь Рим. Да, в теории еще имеются инки и ацтеки, но ни первые, ни вторые не смогут сопротивляться мощи японцев, если в их руках окажется вся остальная планета. Выдохнув, поднимаю взгляд на Солвиц, которая внимательно меня рассматривает. Судя по всему, менталистка уловила мое настроение и теперь пытается понять, в чем дело. Указываю на экран телефона, и та лезет в сумочку за аппаратом, который принадлежал той шлюхе, чей образ она использует для маскировки. Через несколько мгновений она напряженно вглядывается в экран, а я прогоняю в голове варианты наших действий. В итоге решаю, что ничего менять не стоит. Карфаген оптимален с точки зрения укрытия. Для вербовки новых бойцов он тоже подходит почти идеально. Да, его жителей массово поразили в правах, жестко ограничив даже свободу передвижения. Но при всем этом, есть один солидный плюс: римляне не так часто интересуются, как протекает жизнь в самом городе и что там вообще происходит. Отправленные в командировку полицейские чаще всего развлекаются охотой на радикальные группировки, что желают вернуть городу его величие, а заодно разрушить Рим. Каждый такой рейд оборачивается для них новыми задержанными или ликвидированными целями, что легко конвертируется в награды, новые звания и повышение по службе. Насколько я понимаю, подойти к ситуации более серьезно они даже не пробовали. Как и имперская безопасность, эти в основном занимаются отслеживанием тех, кто пересекает границу города. Грубо говоря, вся работа безопасников – контроль периметра безопасности вокруг Карфагена. Еще один забавный факт – въезд римских граждан на территорию города не запрещен. Единственное «но» – им нельзя задерживаться дольше, чем на 5 суток, и они не смогут провести туда оружие. Но при этом, за убийство карфагенянина римлянин лишь заплатит небольшой штраф. И то, если его виновность в преступлении будет доказана судом, полностью состоящим из римлян. Как итог, туры в Карфаген – это прибыльный бизнес. Одни вывозят лютых экстремалов, которых сопровождает охрана, набранная из самих горожан, вооруженных нелетальным оружием. Такое же получают сами гости города. Но если основная задача телохранителей – это сохранность вверенных им людей, то приехавшие развлекаться римляне используют для этой цели местное население. Изнасилование, убийство, тяжкие телесные увечья. Каждая туристическая группа оставляет за собой кровавый след. Другие компании предоставляют проводников и гарантии безопасности, направляя туристов в ночные клубы, бордели и прочие злачные места. Карфаген – место, где можно найти практически все, что угодно. Территория, на которой не работают законы. Хорошо заплатишь в борделе, получишь шлюху, которую можно забить плетью насмерть, и тебе никто слова не скажет. Хочешь попробовать какую-то убойную химию в ночном клубе? Так вон целая витрина, иди выбирай и покупай. Желаешь вмазать кому-то по морде и снять напряжение, или прикончить человека собственными руками, но без риска для жизни? Открой третью страницу прайса и приценись. Точная численность населения города неизвестна, но его границы расширялись уже не один десяток раз. Местным даже строили жилье, максимально дешевое и ужасающее по качеству, но тем не менее оно было. В любом случае, там живут миллионы, возможно, десятки миллионов. Последние 30 лет никто не пробовал посчитать. Колоссальный человеческий ресурс. Если им грамотно распорядиться, я получу армию, которая при необходимости может сокрушить кого угодно, даже японцев, которых будут поддерживать адепты твари. К моменту, когда приземляемся в аэропорту Софии, успеваю успокоиться и составляю схему действий на ближайшее будущее. Пока же работаем по старому плану. Используя те же самые документы, я арендую частный самолет, который официально полетит в Александрию. Оттуда до Карфагена не так близко, как хотелось бы, но это позволит запутать следы, потому как в голову нашим преследователям придет точно такая же мысль. В первую очередь они станут рассматривать в качестве нашего убежища сам Египет, а потом возьмут на прицел соседние провинции. Но вряд ли им сразу придет в голову мысль о Карфагене. Через полчаса мы поднимаемся в воздух. Дождавшись, пока самолет окажется на крейсерской высоте, устанавливаю контроль над членами экипажа. Повторяю инструкции для Ранне и второго, которые обеспечивают защиту воздушного судна. После этого еще раз проверяю новости и, удалившись в хвост самолета, снимаю с себя облик бизнесмена, после чего создаю новую иллюзию. На этот раз совсем другого формата, формирую образ кабинета, в котором я якобы нахожусь. Все лишние шумы отсекает все тот же второй, для этого требуется лишь небольшой купол, который накрывает мою фигуру. Закончив работу, достаю телефон, который мне вручил Веспасиан. Запустив его, жду, пока установится связь со спутником. Потом авторизуюсь в аккаунте Коммуник. Забавно, но профиль еще не заблокирован. А вот количество комментариев под видео и число непрочитанных личных сообщений достигает буквально астрономических значений. Убедившись, что профиль работает, переключаюсь на Суракшит. Сразу же создаю новый личный аккаунт и разворачиваю чат, к которому добавляю информационный канал. Разобравшись с этим, запускаю трансляцию и, наведя на себя камеру, начинаю говорить. Итак, с вами снова Теодор Ли Корнелий. Если честно, даже не знаю, как сейчас лучше представиться. За последнее время на меня наклеили столько ярлыков, что можно начать собирать коллекцию. Делаю паузу, демонстрируя уверенную улыбку. Продолжаю. Что самое интересное, те, кто спешит обвинить меня во всех бедах, сами замазаны в происходящем по самую глотку. Скорее всего, сейчас вы спросите меня о доказательствах. И знаете, что самое интересное? Я их вам предоставлю, но для начала хочу обратиться к тем, кому не безразлична их собственная жизнь и судьбы близких. Не ждите, что вас спасет государственная система. Не думайте, что кто-то придет на помощь. Не считайте людей наверху умнее вас. На мгновение замолкаю и сразу же говорю дальше, не давая им остыть. Вся разница между вами и теми людьми, что занимают государственные посты, власть и деньги. Они ничем не умнее вас. Более того, открою небольшой секрет. Чаще, они куда более тупые и ограничены. Потому что живут в своих золотых клетках, общаясь лишь с жополизами и шлюхами. Они не видят, как живут обычные люди. Ничего не знают о своей стране. Тексты речей, которые эти идиоты произносят на публику, им пишут специально обученные ублюдки, продавшие талант за горсть серебряных монет. Еще пара секунд тишины. Финальный аккорд увертюры. Разум каждого из них изувечен. Они не способны спасти самих себя, не говоря уже об остальных. Все, что интересует этих выродков, личная власть и обогащение. Если вы до сих пор считаете, что нужно слепо повиноваться приказам системы и идти ради нее на смерть, то вы абсолютные и беспросветные глупцы, готовые пожертвовать собой и своими близкими ради чужой выгоды. На этот раз замолкаю на более долгий период времени. Даже делаю несколько шагов из стороны в сторону, якобы прогуливаясь по кабинету. Снова смотрю в камеру. А теперь к конкретике. Пункт 1. Военное правительство ФАС, которое появилось в результате переворота. Банда генералов, решившая, что может взять власть в свои руки и диктовать остальным правила. Они еще хуже обычных бюрократов, те хотя бы иногда меняются, а эти решили прийти навсегда. И уж тем более, они многократно хуже ассамблеи. Туда все-таки попадают через выборы, которые еще нужно выиграть. Тогда как вояки превратят свою хунту в гребаный сучий бункер, где будут держать оборону до последнего. Широко усмехнувшись, перехожу к сути. Впрочем, основной вопрос не в них, а в тех, кто стоит за спинами этих идиотов. Сайн Го, этнический вьетнамец, что возглавляет тайную организацию одаренных. Видимо, он решил, что ресурсы ФАС это лучше, чем небольшой и скрытый во тьме орден. Итог вы можете наблюдать сами, союз не просто стоит на грани гражданской войны, он в нее вовсю погружается. То, что еще недавно было относительно неплохим местом для жизни, совсем скоро превратится в поле битвы. Замерев на месте, секунду пристально смотрю в камеру. Само собой, вы спросите, зачем Сайн Го понадобился этот переворот? И я вам отвечу, чтобы дать бой тому монстру, под которого решила лечь японская элита. Громадному ублюдку, что хочет превратить все население планеты в личное стадо, которое будет его кормить. Именно с ним должна была бороться тайная организация Сайн Го. Они должны были добить его сразу после битвы в далекой древности, во время которой представители массы римских и азиатских кланов отправились на тот свет, но не стали. Вместо этого решили наблюдать и ждать. Коротко смеюсь, наглядно демонстрируя свое отношение к такому подходу. Дождались. Теперь под этим монстром вся японская империя, а ФАС полыхает в гражданской войне. Идеальная организация процессов, правда, великолепный пример для подражания. Вот, что получается, когда за дело берутся старые дебилы, считающие себя умнее всех остальных. Еще пара шагов в сторону. Изображаю задумчивость, слегка нахмурив брови. Думаю, теперь вы хотите спросить меня, что это за такой монстр и почему японцы с ним договорились. На это у меня тоже есть ответ. Это сущность, что живет за барьером, тем самым, что отгораживает наш мир от всех остальных. Эта самая тварь обитает именно там. Пробиться сюда полностью она не в состоянии, поэтому использует людей. И сейчас ей достался жирный куш. Япония, со всей ее армией, силовыми структурами и гражданскими. Масса вкусной еды. Кривлю губы в саркастической усмешке. Само собой, изначально этому существу будут скармливать заключенных или военнопленных. Последние очень скоро появятся, в этом можете не сомневаться. Япония наверняка обрушится на ФАС, а покончив с ним пойдет дальше. Сайн Го обеспечил идеальные условия для разгрома Союза и его оккупации японскими войсками. А сами японцы вот-вот превратятся в рабов твари, обрекая на такую же судьбу еще поколения своих потомков. Количество зрителей переваливает за 10 миллионов человек, а комментарии сыпятся с поистине безумной скоростью. Мой прямой эфир привлек массу внимания. Я же перехожу к следующей части своей речи. Думаю, почти все вы обратили внимание на фразу о барьере, который стоит между нашим миром и остальными. Да, я тоже утверждаю, что иномерцы существуют. Один из них прямо сейчас занимает престол Рима. Не верите? Изучите его биографию. Ничего не кажется странным о наличии корпуса претарианцев, которые разрывают все связи с семьей. Ну и напоследок, попробуйте задать вопрос, что будет, если обычный менталист сблизится с одним из них, не в сексуальном плане, а в бытовом. Подойдет на определенную дистанцию, уверен, вы не в курсе. Потому что рассказывать об этом некому. Каждый менталист, что оказывается рядом с гвардейцем императора, дохнет от распада сознания. Выдохнув, улыбаюсь. А теперь, вы наверняка задаетесь вопросом, что делать? Япония на стороне врага, ФАС объят гражданской войной, а у власти находятся идиоты. Римом вовсе правит иномерец. Некоторые, возможно, захотят взглянуть в сторону Цинь. Но я сразу вас разочарую. С их уровнем коррупции и засильем бюрократии, они продержатся совсем недолго. Если будут тихо сидеть и никуда не лезть, возможно, доживут до момента взятия японскими войсками Рима. В противном случае, их сметут еще раньше проинков и ацтеков, можно даже не вспоминать. У них не хватит ресурсов, чтобы вмешаться в происходящее. 14 миллионов зрителей. Если их количество будет расти такими темпами, думаю, к финалу общее число перевалит за 20 миллионов. Ну а запись трансляции наверняка разлетится по всему миру. Скорее всего, вы разочарованы и спрашиваете себя, как же быть, что делать, если те, кто долгое время правил людьми, оказались жалкими и ни на что негодными ублюдками. Ответ очень прост: берите все в свои руки. Если вы сами не собираетесь сражаться за себя и свои семьи, никто не станет делать этого за вас. Бейтесь, станьте теми, кто встанет на пути гибели человечества, теми, кто даст отпор, теми, кто поставит к стенке взорвавшихся выродков из элиты. Буквально на доли секунды замолчав, сразу же говорю дальше. Не имеет значения, кто вы и откуда, одаренный или обычный человек, полицейский или студент, мужчина или женщина, богатый или бедный, нет никакой разницы, что именно вы умеете. В этом сражении у каждого будет своя роль, каждый сможет внести свой вклад, каждый важен. Не встанете на битву сейчас, завтра будет поздно. Вы станете рабами, у которых будут рождаться такие же рабы, без будущего, без надежды, без свободы, навсегда. Еще одна короткая пауза и завершающий аккорд. Я опубликую эту трансляцию и оставлю под ней адрес чата канала в Суракшите. Вступайте в первый, чтобы получить инструкции для действий, и подписывайтесь на второй, чтобы быть в курсе событий. Каждый, кто захочет идти в бой, получит от меня полный пакет информации о происходящем, со всеми деталями. Что делать дальше, будете решать лишь вы сами. Остановив трансляцию, публикую видео, размещаю ниже две ссылки. Одна ведет на чат, а вторая на информационный канал в Суракшите. Не факт, что запись провисит долго, но ее наверняка успеют зарепостить. Информация должна разлететься по сети. Свернув иллюзию, возвращаюсь к своему месту, а в руке сигналит телефон. Вот и первый вступивший в чат. Бросаю взгляд на экран и вижу сообщение. Тя, беги, они идут за тобой, Патрик. Глава 24. Несколько секунд стою на месте, рассматривая текст, а уже в следующую секунду он смещается потоком новых сообщений, которые сыпятся настоящим ливнем. Сразу захожу в список участников чата и открываю профиль, с которого оставили послание, но он уже помечен, как удаленный. Вернувшись в окно чата, листаю наверх и понимаю, что само сообщение тоже снесено. Пользователь удалил его, после чего деактивировал свой аккаунт, либо в целях безопасности, либо для того, чтобы не получить от меня неудобный вопрос. Рухнув в кресло, ловлю на себе взгляд Селвиц, которая разместилась через проход. Та, видимо, чувствует мой настрой, развернувшись, задает вопрос. Что-то случилось? Не успеваю открыть рот, как вклинивается Давден, сидящий через одно кресло от нее. Не считая того, что Тя объявил себя лидером сопротивления и раскрыл все карты. Мы теперь официально цели номер один на этой планете. Для всех сторон конфликта. От безопасника веет мощной волной возмущения. А сам он, поднявшись на ноги, вопросительно смотрит на меня. Зачем это вообще все было? Ты же понимаешь, что сейчас мастерски полил грязью всех, у кого есть власть. Тех самых людей, что могут отправить за нашими головами парней с большими пушками. И что-то мне подсказывает, они это обязательно сделают. Криво усмехнувшись, киваю. Может быть, но ты переоцениваешь их уровень власти. Подполковник саркастически поднимает брови. «Да неужели? Ты же разом макнул мордой в грязь каждого высокопоставленного бюрократа, оскорбил военных и выставил идиотами силовиков. В каждой стране на этой планете. И всерьез считаешь, что я переоцениваю уровень угрозы?» Глянув на него, задаю встречный вопрос. «Вот скажи, ты ведь считал власти ФАС серьезной силой, так, и где они сейчас?» «Сметены волной перемен. Судя по динамике, это только начало. Хорошо, если к концу месяца на доске останется хотя бы кто-то из старых игроков. Судя по эмоциональному фону, офицер далеко не полностью со мной согласен. Тем не менее усаживается на свое место, не продолжая дискуссию. Я же перевожу взгляд на Салвиц. Помнишь Патрика, доктора из медицинского блока? Та согласно наклоняет голову, а я фиксирую внимание со стороны Раны, что тоже сидит поблизости. Да и остальные внимательно прислушиваются к беседе. На мгновение появляется мысль скрыть информацию, но я практически сразу от нее отказываюсь. Раз решил проводить политику максимальной открытости с бойцами, то следует ее придерживаться. От его имени прислали сообщение в чат Суракшита. Короткое, но емкое. «Беги, они идут за тобой». Хорошо чувствую ее удивление, смешанное с недоверием. Понимаю, если бы не упоминание Патрика в конце этого послания, я бы вовсе не обратил на него внимания. Мало ли кто может так развлекаться, но о докторе знало не так много людей. Так что, это либо провокация одного из них, либо он сам. А если вспомнить, что тот был адептом твари, то речь скорее всего идет о его коллегах по цеху. Хотя, это странно, по идее Патрик сейчас должен быть с ними в одном строю. Думаешь, это на самом деле он? Смотря на Салвиц, пожимаю плечами. Сложно сказать, даже если нет, то текст написал человек, который немного погружен в ситуацию. Вот что он имел в виду, непонятно. Самое очевидное предположение – в сообщении подразумевалось мое текущее местоположение, но в этом нет логики. Хотя бы по той простой причине, что мы только недавно взлетели. Даже если крепость взяли штурмом сразу, как мы выехали на кольцевую дорогу, противник не мог разобраться в ситуации настолько быстро. Откуда-то сзади доносится спокойный голос Рыбди. «Возможно, вас просто хотели вывести из себя, господин Теодор, воздействовать на нервную систему и заставить думать о возможной атаке. Вариант вполне логичный. Если бы не подпись в конце, то я бы на него и поставил. Хотя, можно посмотреть на все под другим углом. Предположим, тот неизвестный адепт твари на самом деле представлял относительно мощную организацию, которая сейчас достигла соглашения с Японией. При этом, формально мы все же пришли к определенной договоренности, которую я только что публично нарушил, выдав их тайну всему миру. Могли эти ублюдки отреагировать таким странным образом? Скорее всего, да. На что-то серьезное подобное сообщение не тянет, но если можешь чуть потрепать нервы противнику, то почему бы этого не сделать? Мысли прерывает вопрос Фаби, которая занимает соседнее с Салвиц место. А какой у нас план? В том смысле, что мы сейчас доберемся до африканского побережья, а дальше попадем и в Карфаген. Но что мы станем делать дальше? Когда она замолкает, к беседе подключается Рана, в чьих эмоциях преобладает раздражение и легкая ревность. Насколько я понимаю, клиентка не слишком довольна тем, что молча сидит на месте, пока остальные принимают активное участие в беседе. Что ты собираешься делать со всеми людьми, что сейчас напишут в чат? Из них ведь не получится создать организованную силу. Хмыкнув, пару секунд жду, на тот случай, если кто-то еще из членов отряда решит озвучить свой вопрос. Потом озвучиваю свою позицию по обоим моментам. Карфаген уже давно варится в собственном соку. Миллионы изгоев, что мечтают о мести. Даже если им плевать на величие прошлого и древнюю войну, они ненавидят римлян. Идеальный материал для того, чтобы собрать армию, во главе которой я и планирую покинуть город. На момент замолчав, поворачиваюсь к Ранне. Каждый написавший мне человек – это потенциальный источник информации. Все, что нужно, установить связи между теми, кто хочет сопротивляться. А дальше они могут действовать полностью автономно. Масса разбросанных по всему миру ячеек сопротивления, которые не завязаны в единую вертикаль. Бороться с таким сложно, потребуются значительные ресурсы. А вот проблем всем нашим, вместе взятым врагам, они будут создавать немало. Клиентка молчит, а в проходе появляется фигура вставшего на ноги второго. Держась рукой за спинку кресла, обращается ко мне. Извиняюсь, что влезаю в беседу, но по-моему, с Карфагеном есть одна очевидная проблема. С их точки зрения, мы тоже римляне, и нас они будут ненавидеть точно так же. Переведя на него взгляд, пожимаю плечами. Во-первых, я сомневаюсь, что карфагенские одаренные располагают ментальной защитой, и уж тем более, там не должно быть много защитных артефактов. Во-вторых, их нужно будет лишь слегка подтолкнуть в нужном направлении, что несложно, даже если речь идет о большом количестве людей. В-третьих, доступ к сети у них все же имеется, и они прекрасно видели мое выступление. Парень задумчиво кивает моим словам, но судя по эмоциональному фону продолжает сомневаться, что сразу выражается в еще одном вопросе. Но ведь Карфаген уже наверняка пробовал восставать. Я помню что-то такое, у них в свое время были серьезные беспорядки. Неожиданно для меня, ему принимается отвечать сидящий сзади Рыгди. В общей сложности, Карфаген поднимал мятеж 11 раз. Только в этом столетии, они дважды пытались изменить положение вещей. И речь сейчас исключительно о масштабных событиях. Если говорить о мелких акциях и атаках на римскую полицию, это классическая игра городской молодежи. Стычки происходят каждый месяц. Высунув голову в проход, уроженец Британии продолжает. Но стоит отметить, что лишь два заговора были подготовлены на самом деле неплохо. Один из них даже увенчался относительным успехом. Карфагеняне захватили большую часть объектов периметра, что блокирует город, и превратили их в основу внешнего рубежа обороны. Тогда на момент показалось, что они вот-вот добьются успеха. Дредастый парень скептически поджимает губы. Но ведь они в конце концов проиграли. Бывший слуга Веспасиана усмехается. Конечно, проиграли, юноша. Никто из зарубежных игроков не захотел ссориться с Римом и оказываться восставшим помощь, а захваченного объема вооружения и боеприпасов было слишком мало, чтобы вооружить нужное количество людей. Поэтому, через 5 дней мятеж был подавлен силами стянутых к города легионов, а оборонительный периметр подвергся серьезным изменениям. Теперь захватить его не так просто. Второй вопросительно смотрит на меня, видимо ожидая реакции на слова про периметр. Похоже, несмотря на все продемонстрированные возможности, парень не слишком представляет себе всю мощь пути разума в моем исполнении. Собираюсь ответить, но вместо меня внезапно начинает говорить Ранна. Тогда у них не было тя и одаренных, что были бы им подготовлены. Представь, что произойдет, если укрепления окажутся под атакой тысячи, таких, как мы. Тот ненадолго задумывается, наконец выдает ответ. Скорее всего, оборонительный рубеж падет, но потом нас сомнут. Сама подумай, сколько у новых людей будет времени на подготовку. Несколько дней, пара недель, когда подтянут легионы, нас просто раздавит. А еще преторианцы, мы же так и не знаем, что с ними делать, и какой тогда смысл поднимать этот мятеж, если он все равно обречен на поражение. С точки зрения логики, парень отчасти прав. Если императорские гвардейцы останутся в строю и я не отыщу вариант противодействия им, то любое восстание обречено. По той простой причине, что они перебьют всех одаренных, а легионы раздавят обычных людей. Но если вычеркнуть из уравнения преторианцев, а вместо них добавить массовый мятеж железнолобых, то картина получится совсем иной. Да, многие из карфагенян погибнут, но прогресс остальных резко ускорится. Нет лучшей мотивации к управлению силой, чем выживание. Клиентка, в ответ на озвученные аргументы, предпочитает промолчать, поэтому я сам вступаю в диалог. Это верно только при условии, что у императора все еще будет его гвардия, а легионы станут подчиняться его приказам. Вот теперь тот размышляет несколько дольше, бросает взгляд на легионера, которого мы везем с собой, видимо сопоставляет в голове факты. Тогда шанс будет, само собой, но у нас все равно возникнет масса сложностей. Даже если из подчинения императора выйдут все выпускники академии, какие-то части все равно останутся. Как минимум те, что развернуты около столицы. Уверен, он сможет навести там порядок. Вздохнув, ставлю точку в этой дискуссии. Мозги у парня работают весьма неплохо, но сейчас он заглядывает слишком далеко, настолько, что оценить обстановку, которая сложится на тот момент, попросту невозможно. Этот вопрос будем решать, когда он встанет на повестке дня. Текущая задача – добраться до Карфагена. Следующее – вывести из игры преторианцев. И только потом мы двинемся в гости к императору. Никак не раньше. Несколько секунд медлит, но потом все-таки возвращается на свое место. Пожалуй, стоит присмотреться к нему более внимательно. Аналитический склад ума, определенный уровень нигилизма, способность здраво рассуждать под давлением. Возможно, парень будет неплох в качестве аналитика. Остаток полет провожу за распределением людей, которые стучатся в чат Суракшита. Формирую короткий опросник, который сбрасываю каждому из участников, а потом разбрасываю их по разнообразным чатам, которые массово создаю, буквально на ходу. Понятное дело, среди тех, кто сейчас обращается ко мне, будет немало чужой агентуры или просто идиотов, которые раскроют тех, кто вступит с ними в контакт. Поэтому я разворачиваю, даже не десятка, а сотни чатов, дробя людей между ними по самым разным принципам. Технически все это не так сложно, но сжирает массу времени, а поток желающих даже и не думает прекращаться. Общее количество уже перевалило за 1000 человек, и каждую минуту добавляется несколько десятков свежих участников. В какой-то момент принимаюсь выходить из свежесозданных чатов, передавая права администрирования другим пользователям. Перед этим сбрасываю им короткую инструкцию по поводу возможных схем противодействия правящей номенклатуре и адептам твари, плюс сжатый пакет данных о ситуации. По большому счету, там нет ничего интересного, только общие принципы. Но людям всегда проще начать действовать, если перед глазами имеется что-то вроде документа, на который можно ориентироваться. К концу перелета, в общем чате, который я использую для отсева новоприбывших, уже больше 7000 участников. Я же распределил чуть больше 1000 человек. Чуть подумав, решаю оставить их в режиме автономии. Пишу сообщение о том, что временно буду не на связи, и предлагаю самостоятельно объединяться в группы, которые станут взаимодействовать между собой. После чего закрываю Суракшит, не обращая внимания на многочисленные вопросы. Да, немало людей отвалится без направляющей руки. Но помимо ведомых, в чате есть и потенциальные лидеры, которые наверняка озаботятся вербовкой людей и формированием собственных групп. Возможно, из этой идеи ничего не выйдет, и все закончится на этапе обсуждения вариантов сопротивления в сети. Но есть и другой вариант: если никто из власть придержащих не доберется до этого чата в Суракшите, там может сложиться горизонтальная комьюнити, действующая против моих врагов на территории всей планеты. В конце концов, среди тех, кого я успел распределить по другим сообществам, были люди из самых разных уголков мира. Попадались даже инки с ацтеками, пусть их и было совсем немного. Когда начинаем снижаться, возвращаю себе облик бизнесмена, и спустя 10 минут мы проходим контроль. Когда-то перелеты внутри территории Римской империи даже не требовали наличия документов. Но текущий правитель решил, что позволять людям летать из одной провинции в другую, без всякого контроля, это слишком большая роскошь. Поэтому приходится отстоять очередь к полицейскому, который с ленивым видом сканирует мою личную карту и, глянув на монитор, сразу протягивает ее обратно. Аэропорт покидаем на нескольких такси, которым я даю адрес одной из местных гостиниц. Впрочем, в роскошном новеньком отеле мы тоже не задерживаемся, я использую его лишь для того, чтобы отыскать следующую партию доноров. На этот раз в такой роли выступает компания греков из числа золотой молодежи, которые прилетели сюда на отдых. Все проходит гладко, под моим ментальным воздействием, они приглашают нас в свой пентхаус, а потом мы меняемся местами. Наша компания получает новые лица и документы, тогда как на греков я навешиваю личины бизнесмена и остальных его спутников. Не сказать, что все получается идеально, все же пропорции тел у всех разные, так что одеждой получается обменяться только частично. Но, если рассматривать это как дополнительный способ отвлечь внимание тех, кто пойдет по нашему следу, все выходит вполне неплохо. Как минимум, они потратят какое-то время, разбираясь в ситуации. Греки получают простой и понятный приказ находиться в номере, периодически заказывают туда еду и напитки. А когда по их душе явятся силовики, устроить пожар, одновременно с этим дав отпор всеми имеющимися у них силами. Спустившись к рецепции, специально уточняю, что наши новые знакомые пока побудут в пентхаусе, где с ними остается часть компании, тогда как мы сейчас пройдемся по Александрии. Вроде срабатывает. К тому же в люксе на самом деле остается несколько греков, которые сохранили свой первоначальный облик, потому как оказались лишними, нам элементарно не требуется такое количество мужских лиц для маскировки. Поэтому легенда звучит относительно убедительно. Правда, для пущей убедительности приходится разделиться, Салвицредди забирают с собой Железнолобова и сразу уезжают на такси, якобы везя его в больницу. Тогда как я со всеми остальными, сначала прохожу пешком ближайший квартал и только потом отправляюсь к стоянке такси, где мы рассаживаемся по машинам. Встречаемся в районе морского порта, во время перелета. Я все же остановился именно на этом варианте транспорта. На рейде Александрии должно быть немало яхт. Все, что требуется, выбрать одну из тех, что покрупнее и отправиться в путь. Именно этим я занимаюсь, когда оказываюсь в порту, прогуливаюсь по брусчатке, разглядывая пришвартованные яхты и прикидывая, какой из них оптимально воспользоваться. Есть соблазн взять ту, что выглядит, как настоящий небольшой лайнер, но подобная махина точно привлечет внимание. Поэтому останавливаю выбор на одном из судов поменьше. Размером эта яхта может и уступает, но точно относится к классу океанских. Тогда как нам нужно лишь пройти вдоль побережья. Процедура абордажа происходит быстро и легко. Устанавливаю ментальный контроль над членами экипажа, которые находятся на судне. После чего вся наша компания поднимается на борт. Здесь присутствует только часть команды, но если отталкиваться от слов капитана, этого вполне достаточно для управления судном. Владельцев тоже можно не дожидаться, прибывший на ней бизнесмен отбыл по делам в Каир и планирует вернуться только через несколько дней. К тому моменту, мы уже будем в Карфагене. Даю команду отчаливать и, поднявшись на верхнюю палубу, останавливаюсь около борта. Остальные сейчас внизу, выбирают себе каюты и осматриваются. А я просто стою около ограждения, рассматривая набережную. Начинает работать двигатель и уже через пару минут чувствую легкий толчок, мы начинаем движение. Отлично. Первая часть плана прошла почти, как по нотам. Теперь остается попасть на территорию самого Карфагена, но думаю, с этим проблем не возникнет. Да, рано или поздно имперские ищейки пройдут по следу до самого конца и найдут нас. Но к тому моменту, я рассчитываю закончить работу над вирусом и нанести удар. Собственно, впереди еще около 2 суток дороги, вполне вероятно, к окончанию нашего небольшого морского путешествия, у меня уже будет рабочий прототип. Услышав удивленное восклицание со стороны бака, машинально тянусь туда силой. Рна, которая сейчас очень сильно удивлена, буквально в состоянии шока. При этом рядом с ней я никого не чувствую. Поморщившись, быстро шагаю вдоль борта, а оказавшись рядом с девушкой, застываю на месте, не веря своим глазам. Высокий тощий парень, на чьем лице играет улыбка. Рядом с ним массивный мужчина в белом пиджаке, который мелкими глотками отпивает кофе. Какого хера? Как и почему я их не почувствовал? Теодор, вот скажи, разве мы давали повод для такого подлого удара в спину, или ты просто не смог удержаться? Тощий паренек останавливает на мне взгляд, а я все же нахожу силы, чтобы разлепить внезапно пересохшие губы. Рад видеть тебя живым и здоровым, Петер. Может, для начала объяснишь, что здесь происходит?